горнолыжников у ледового жёлоба и обозначилась синяя крыша над серым облупившимся домиком канатки. А потом стало видно и гору рядом, и торчащие по склону деревья. Но снег все шел. «Давайте спустимся обратно», — сказала Ася. «Я уже вся мокрая». «Точно», — поддержала Бурмина. Помолчав, она сказала. «Они слепые от ветра и снега. Наклонили вперед головы, раскинули руки и идут сквозь снегопад на ощупь. Щупают снегопад». Пегов поймал взгляд Бурминой, обращенный к деревьям на склоне горы, подумал. «Правда?» И опять удивился, словно не поверив, что все это она же Бурмина. 3 дня назад Пегов приехал в горы. В помещении писательского дома творчества проходился союзный симпозиум по ОСУ. Конечно, автоматические системы управления имели к писательскому ремеслу довольно отдаленное отношение, и сам симпозиум можно было бы собрать в каком угодно месте равнинного нечерноземья. Но ученые ратовали за эту точку Земли. Когда съехались, как-то само собой выяснилось, что все до одного участники научного собеседования – горнолыжники. Пегова тоже соблазнила возможность недельку покататься и заодно подновить загар. Потому и поехал. Круглогодичный пеговский загар был постоянной темой восхищения всего женского состава НИИ. Впрочем, как и сам Пегов. Пегов был звездой НИИ, его легендой, его гордостью. Когда где-нибудь заходила речь об их институте, мужчины-сослуживцы говорили: «Мы с Пеговым». А женщины со стороны заглядывали в глаза собеседнику. «А вы Пегова хорошо знаете?» Пегов любил свою славу, любил, когда после его докладов коллеги в кулуарах тискали пеговское плечо и то ли сокрушенно, то ли почтительно вздыхали. «Ну, ас!» Он любил во время летнего отпуска, выходя на пляж, замечать, как все песчаное пространство у воды дыбилось мгновенной волной поднимающихся навстречу его движению женских голов. И трудно сказать, что любил он больше. Из этого вовсе не следовало, что в науке Пегов был поверхностным краснобаем, а в отношениях с женщинами проводил, как говорил Александр Георгиевич Строев, политику выжженной земли, сражая направо и налево. Нет. Отнюдь нет. Просто мужской успех, как и научный талант, был для Пегова естественным условием его пребывания на Земле. Александр Георгиевич тоже приехал на симпозиум. Он был содокладчиком по теме Пегова. 3 дня назад, после утреннего заседания, войдя в столовую, Александр Георгиевич сказал ему: «Кинь глаз на угловой столик у окна». «Кинул», — строго сказал Пегов. «Ну и что?» «Лично Татьяна Бурмина. С косой». «И я уже косой». Александр Георгиевич считался в ней главным и неиссякающим каламбуристом. Они сели за угловой столик, где обедала Бурмина с подругой, а 2 места были свободны. «Возражений не последует», — весело осведомился Александр Георгиевич. «Что вы, пожалуйста», — ответила подруга и, взглянув на Пегова, залилась краской.